и даже наукой и культурой. Все серело и приходило в упадок. Каков был поп, таким становился и приход. Это Брежнев понимал прекрасно. И в чем он был действительно великим мастером, так в умении терпеливо тащить пестрое одеяло власти на себя. Тут у него не было конкурентов. Причем делал он это незаметно, без видимого нажима. И даже так, чтобы соломку подстелить тому, кого он легким движением сталкивал с края скамейки. Нужны были места для размещения Днепропетровской, Молдавской и Казахстанской команды. На всех важных постах он расставлял надежных людей, которые лично его не подведут. И вот один за другим из президиума, из политбюро, ЦК КПСС исчезли Подгорный, Воронов, Полянский, Микоян. Вы помните, как без всякого шелеста и объявления исчез Шелест, руководитель крупнейшей украинской партийной организации? На заседании политбюро произнес только одну фразу по какому-то вопросу. Украинская партийная организация не поддержит это решение. А насчет соломки, вот любопытный факт. После освобождения Егорычева с поста секретаря Московской городской парторганизации, ему позвонил Леонид Ильич и сказал примерно такое. «Ты уж извини, так получилось. Нет ли у тебя каких-то проблем, семейных или других?» Егорычев, у которого дочь незадолго до этого вышла замуж и маялась с мужем и ребенком без квартиры, имел слабость сказать об этом Брежневу. И что же вы думаете, через несколько дней молодая семья получила квартиру? Брежнев не хотел ни в ком вызывать чувство озлобления. Если бы он был сведущ в искусстве, наверное, ему больше всего импонировали бы пастельные полутона, без ярких красок, белых или красных, зеленых или оранжевых. Он часто сам одаривал квартирами свое окружение. Ну, что тут скажешь? Представляете себе президента Соединенных Штатов Америки, который распределяет квартиры? Итак, Брежнев пришел без своей программы развития страны. Это один из редких случаев современной политической истории, когда человек принимает власть как таковую, без каких-либо определенных планов. Но нельзя сказать, пользуясь выражением Мао Цзэдуна, что это был чистый лист бумаги, на котором можно было писать любые иероглифы. Человек глубоко традиционный и консервативный по своему складу, он больше всего опасался резких движений, крутых поворотов, крупных перемен. Осудив Хрущева за волюнтаризм и субъективизм, он прежде всего позаботился о том, чтобы перечеркнуть его радикальные начинания, восстановить то, что было апробировано при Сталине. Крупные руководители, которые против своей воли отправились на ближнюю и далекую периферию, вернулись на прежние места в Москву. Тихо и незаметно была сведена на нет идея ротации кадров. В противовес ей был выдвинут лозунг стабильности, голубая мечта каждого аппаратчика. Брежнев не вернулся к сталинским репрессиям, но успешно расправлялся с инакомыслящими. Вместо хрущевской 11-летки, претендовавшей на политехнизацию школы, снова вернулись к прежней 10-летке. Крестьяне получили обратно отрезанные у них приусадебные участки. Ушла в прошлое кукурузная эпопея, а вместе с ней и Лысенко. Постепенно произошла переориентация со освоения целины на форсирование земледелия центральных районов страны. Колхозники получили пенсионное обеспечение, была гарантирована минимальная зарплата для работающих в колхозах. Снизилась норма обязательных поставок, и увеличились закупки сельскохозяйственных продуктов по более высоким ценам.